Глава 20. Когда группа начала расходиться, нотариус, к удивлению Эллири, попросил Селму Пилтер и Лорет остаться. Гарри Берг посмотрел на Эллири, который кивнул в ответ, и вышел вместе с Джин Темпл и Армандо. Последний удалился весьма неохотно. «Не возражаете, если я задержусь, мистер Вассер?» — спросил инспектор Квин. «Нет», — ответил нотариус. Эллири, бросившему взгляд на отца, эта сцена показалась отрепетированной заранее. «Вы не против, миссис Пилтер?» «Я хочу, чтобы инспектор Квин присутствовал при этом», — ответила старуха высоким и чистым голосом. «И мистер Квин тоже, поскольку он, очевидно, заинтересованная сторона». «Безусловно», — пробормотал Эллири. Вассер аккуратно закрыл дверь кабинета, потом вернулся к столу, сел и потер массивный подбородок. Лорет выглядела озадаченной. Она не знала, что на уме у нотариуса. «Не знаю, как сказать об этом, мисс Спанье», — начал Вассер. «Ситуация необычная. Ее не раскрасишь только в черное и белое». «Полагаю, мне остается лишь изложить факты и предоставить вам судить о них». «Факты?» — переспросила девушка. «А миссис Пилтер?» Старуха сидела молча. «Вам, конечно, известно, что миссис Пилтер в течение многих лет была доверенным менеджером вашей тети. Я слышал от самой Глории и знаю по личным отношениям с миссис Пилтер, насколько проницательно и скрупулезно она вела дела миссис Армандо. То, что ваша тетя оставила миссис Пилтер такое большое наследство, служит доказательством ее благодарности. Однако...» Он умолк. Слово прозвучало зловеще. Лорет ошеломленно смотрела на Селму Пилтер. «Думаю, миссис Пилтер, — сказал нотариус, — продолжать лучше вам». Старуха шевельнулась на стуле, не сводя глаз с девушки. Что бы ни скрывалось за этим взглядом, оно было спрятано глубоко. «Дорогая моя, я одна из тех глупых и несчастных людей, которые одержимы неконтролируемой страстью делать ставки на бегах», — заговорила Селма Пилтер. «Каждый сэкономленный мною цент уходил в карманы букмекеров. Если бы не моя слабость, я была бы сегодня состоятельной женщиной. В конце прошлого месяца я много задолжала букмекерам. Они не слишком благоразумные люди, и мне грозила физическая опасность. Разумеется, я не винила никого, кроме себя, но была ужасно напугана. Они дали мне 2 суток, чтобы рассчитаться, а я не видела ни одного законного способа найти деньги, поэтому...» Она заколебалась, потом вскинула сморщенный подбородок. «Поэтому впервые в жизни я совершила бесчестный поступок, позаимствовав... Себе я говорила, что это всего лишь заем. Деньги из капитала Глори». «Понимаете?» — продолжала старуха. «Я знала, что Глори оставляет мне по завещанию $100 000. Она сама говорила мне об этом. Поэтому я внушила себе, что только беру аванс из собственных денег. Конечно, это было не так, ведь Глори могла передумать, но я сделала это». «А когда через несколько дней Глори неожиданно умерла, что само по себе было для меня шоком, я поняла, что проверка обнаружит недостачу. Возместить ее я не могла. Я и так превысила кредит в моих банковских счетах. Такова ситуация, мисс Панье. Наследство значительно превышает растраченную мною сумму. Но это не меняет тот факт, что я взяла деньги, доверенные моему попечению, и вы вправе подать на меня в суд. Вот и все». Она умолкла и стиснула маленькие кулачки. «Не все», — быстро сказал Вассер. Я ничего не знала о растрате, пока миссис Пилтер сама не привлекла к ней мое внимание. Она позвонила мне вчера вечером, и я решил перейти к этому делу после чтения завещания. «Это основная причина», — продолжал он, повернувшись к инспектору Квину, «по которой я позвонил вам вчера так поздно и попросил обязательно присутствовать здесь, инспектор. Меня, естественно, не прельщает перспектива быть обвиненным в утаивании информации по делу об убийстве, хотя я уверен, что к убийству это не имеет никакого отношения. Что касается заимствованных денег, то, разумеется, мисс Спанье должна решить, предъявлять обвинение или нет. Она главный наследник». «Боже мой!» — воскликнула Лорет. «Я не знаю вас, миссис Пилтер, но, судя по тому, что я слышала, вы практически обеспечили карьеру тете Глори. Если она настолько вам доверяла, то вы, безусловно, достойны доверия. Кроме того, не мне первой бросать в кого-то камень. Я видела слишком много горя в приюте». Ее голос дрогнул. «И сама отнюдь не безгрешна. Нет, я не стану предъявлять никаких обвинений». Селма Пилтер глубоко вздохнула. «Благодарю вас», — произнесла она дрожащим голосом. «Мне повезло, что вы так милосердны, дитя мое. Сама я считаю, что моему поступку нет оправданий». Она встала. «Что-нибудь еще, мистер Вассер?» На лице нотариуса отразилось облегчение. «Что вы скажете, инспектор Квин?» — обратился он к старику. «Если мисс Спанье не хочет предъявлять обвинений, то меня это не касается», — ответил инспектор, после чего оба Квина удалились. «Знаешь, Эллири», — заговорил старик в такси, — «эта растрата могла быть мотивом». «Мотивом для чего?» — рассеянно отозвался Эллири. «Чтобы прикончить Джи-Джи и получить наследство в сотню тысяч, позволяющее покрыть недостачу». «По-твоему, Селма Пилтер стала бы рассказывать обо всем Вассеру, еще даже не получив деньги? Если она хотела покрыть растрату, зачем ей было признаваться в ней?» «Возможно, это была уловка с целью представить себя честной по натуре женщиной и сорваться с крючка. Она знала, что не сможет до бесконечности скрывать свой поступок. Ни от такой проницательной женщины, как Джи-Джи Гилд, ни от Вассера, которого также нелегко одурачить. По-моему, это возможный мотив». «А, по-моему, полная чушь», — резко отозвался Эллири. Он настолько сполз вниз, что практически сидел на лопатках. «Тем не менее, кое-что в Селме Пилтер меня беспокоит». «Что именно?» «Ее лицо. Это, безусловно, лицо столетия, безобразное до невероятности. Возможно, потому Глори, умирая, написала это слово». «И ты способен поверить в это хоть на минуту?» — фыркнул старик. «Даже не на секунду», — признался Эллири.